Глава 7. Зачастую мы даже не задумываемся, что наши поступки и решения могут иметь продолжение не только через дни и месяцы, но и через годы и даже жизни, а могут и не иметь. Нет разницы, какой рукой строитель взял камень для фундамента дома, левой или правой. И нет разницы, как именно он этот камень взял. Важно, что он положил этот камень и возвел над ним дом. Строитель получил плату за дом и на этом для себя завершил поступок. А заказчик, который оплатил постройку добротного крепкого дома, мыслил эпохами и на несколько столетий обеспечил своих потомков жильем. Его поступок продолжился в веках. Но если строитель взял плохой камень или недостаточно хорошо его уложил, то и решение строителя будет иметь продолжение через года. Притом не самое приятное. По лестнице неспешно поднималась пара, периодически останавливаясь и перекидываясь несколькими фразами. «Ну что, готов?» – в очередной раз спросила женщина у своего спутника. «Конечно», – устало ответил он и, сделав шаг вперед, протянул руку к дверной ручке. На его пальцы схватили пустоту, так как шаман открыл дверь перед посетителями на секунду раньше. «Проходите», – произнес он и отступил на шаг назад, приглашая людей пройти в квартиру. Пока гости переобувались, Александр успел их бегло рассмотреть. Мужчине на вид было около 50 лет. Он был невысок, но крепок и коренаст, ходил в развалочку. Крупные кулаки и идеальная осанка утвердили шамана в мысли, что перед ним бывший спортсмен, возможно, боксер или штангист. То, что именно бывший, а не действующий, было понятно по запаху сигарет и возрасту гостя. Он был одет в новый, с иголочки, костюм-тройку, который сидел на нем как мешок. Женщина выглядела гораздо моложе своего спутника и имела аристократические черты лица. Если бы не выплаканные глаза и затравленный взгляд, ее можно было бы принять за аспирантку какого-нибудь вуза. Благодаря высокому росту и худощавому телосложению, брюки и свитер смотрелись на ней так же органично, как могло бы смотреться бальное платье. Однако на изящных тонких ладонях, цепкий к деталям взгляд Александра обнаружил огромное количество старых, еле заметных шрамов, а на запястье – след от сведенной татуировки. Рассадив гостей в креслах, шаман уселся в свое, спиной к окну, и, положив руки на низкий резной столик, заговорил первым. «Здравствуйте. Меня зовут Александр. Я шаман. И прежде чем вы озвучите свою просьбу, я бы хотел узнать всю предысторию обращения ко мне». «Здравствуйте, Александр. Я Татьяна, а это мой муж Павел», – заговорила с ним женщина, в то время как мужчина рассматривал висящие на стенах маски и необычную люстру. «У нас сын попал в аварию и теперь лежит в коме. На прошлой неделе врачи сказали, что Стасик может не выйти из нее совсем. Мне вас посоветовала Анастасия Кириллова, если помните такую. Вы ей племянника от эпилепсии за один сеанс вылечили. Помогите нам. Я заплачу любую цену, не торгуясь. Только спасите сына. Ему всего 17 лет». Лежащий на диване кот, который выслушал вместе с Александром рассказ Татьяны, мысленно обратился к другу. «Вроде все правильно говорит, а подвох какой-то есть. Шкурой чувствую, что есть. Гнилью пахнет, как от дохлятины недельной. А зла в ауре нет нисколько. Аура чистая, как у гимназистов. Что-то здесь не так». «Мы не первые, к кому они пришли. Кто-то или специально, или нечаянно подчистил им обоим энергетические поля. Зачем это было сделано, я пока не знаю. Но это сделано точно не впервые», – подумал в ответ шаман и, помолчав, обратился к женщине. «Вы случайно не принесли с собой что-нибудь из вещей сына? Это здорово облегчит мне задачу». «Принесла, как знала. Часы его наручные. Паша». От окрика мужчина вздрогнул и молча достал из внутреннего кармана золотые часы с треснувшим стеклом. Потом с грустью посмотрел на них и все так же молча протянул Александру. Шаман взял часы в руки и, прикрыв глаза, принялся поглаживать их с разных сторон. подходит», — сказал Александр через минуту. «Пожалуйста, посидите и подождите. А я прямо сейчас попробую помочь». Гости согласно закивали, а кот уселся поудобнее и зажмурился. Александр зажег несколько пучков сильно пахнущей травы в пиале, что стояла в центре стола, и принялся следить глазами за маятником настенных часов. Вскоре он прикрыл глаза и перенесся в Междумирье, а уже оттуда в Нижний мир. Татьяна сидела будто бы на иголках, поминутно то всматриваясь в неподвижное лицо шамана, то оборачиваясь к часам на стене. Когда же она попыталась рассмотреть кота, то он нахально ей подмигнул и, лизнув лапку, залихватски разгладил свои пышные усы. Больше на кота женщина старалась не смотреть, переключившись на мужа. «Как думаешь, он сейчас правда с духами общается? Ком лайкает или просто спит?» «Думаю, да». «Что да?» «Думаю, что да», — подтвердил Павел. Женщина поджала губы и демонстративно посмотрела на потолок. «Камлайт, а не камлайкает, дура», — подумал кот. «Ты бы еще сказала, камбульдогает или комовчаркает». Ожидание затягивалось, а шаман все не выходил из транса. Дыхание его замедлилось, и лишь изредка вздымалось и опадала грудь под старым, видавшим виды свитером. «Паш, почему он так бедно одет? Ведь его услуги стоят так дорого, а он не может нормально одеться. Может, он все деньги тратит на наркотики?» — шепотом спросила женщина у мужа. «Тань, может быть, он просто носит то, что ему нравится, а не то, что должно понравиться другим. Я бы вот с радостью ходил сегодня в джинсах, а не в этом тряпье. Оно мне не нравится». Павел дернул себя за лацкан пиджака. «Прекрати немедленно. Я лучше знаю, что тебе нравится», — начала закипать Татьяна. Но в это время шаман уже вернулся в комнату из своего путешествия. «У вас есть домашние животные?» – спросил он, отдавая часы. «Хоть кто. Ну, кроме рыбок». «Есть, есть ручная крыса», – ответила Татьяна, явно не понимая, к чему этот вопрос. Шаман мельком глянул на часы и спросил. «До 4. Успеете ее сюда привезти?» «Да. Но зачем она вам?» «Везите. Немедленно», — сказал Александр, и встал из кресла, давая понять, что разговор окончен. Как только за гостями закрылась дверь, друзья устроили мозговой штурм. Ситуация, Дима, получилась, мягко сказать, противоречивая. С одной стороны, дух парня находится в Нижнем мире. Тело разрушается, душа теряет силы. Но найти его дух я так и не смог. Переход был явным, но дальше след терялся. И даже духи-помощники ничего не смогли сделать. Без духа связь между душой и телом становится все слабее и скоро может совсем распасться. Вот только где его дух и почему его нельзя найти, неизвестно. С другой стороны, родители этого парня – милые несчастные люди с душевной гнилью и подчищенным энергетическим полем. Что они скрывают? И не связано ли это с аварией, в которую попал их сын? Сплошные вопросы и ни одного ответа. «Давай дождемся хранителя семьи и попытаемся узнать от него хоть что-то», — постучал коготком по столу кот. «Иначе мы просто захлебнемся в догадках. Иногда лучше не думать о проблеме, чтобы потом увидеть ее свежим взглядом». «Ребята, а давайте я пока продолжу поиски духа Стаса в Нижнем мире. Мне легче просить мертвых, чем вам», — подкинула идею незаметно появившаяся у стола Аня. «Давай», — кивнул ей шаман. «Впрочем, у меня еще один резервный вариант». Примерно через 1.5 часа вернулись посетители и принесли с собой не очень крупного серого крыса с небольшими бусинками глазками и длинным мощным хвостом. Это и был хранитель семьи. Шаман усадил гостей в кресло, поставил крыса перед собой на стол и начал мысленно с ним беседовать. «Приветствую тебя, хранитель. Мне нужна твоя помощь». «Приветствую, страж. Ты хочешь узнать, где Станислав, так? Я этого, увы, не знаю». «Ты мудр, но меня интересует не только Станислав, но и Павел с Татьяной. Что они скрывают, и не в этом ли причина несчастья Станислава?» «Скажи, хранитель», — вмешался в разговор кот, — «запах гнили от их душ. Давно он идет?» «Всегда, сколько я живу с ними». «Если я перенесу нас в мир духов, ты поможешь, хранитель?» — спросил кот и посмотрел на крыса. «Да». «Александр, ты готов?» «Готов». Кот, не торопясь, прикрыл глаза и с ударом хвоста перенес себя и двух спутников сразу в Нижний мир. В этот раз шаман почти не подавал признаков жизни примерно полчаса. И Павел уже собирался проверить у него пульс, когда Александр зашевелился и устало посмотрел перед собой. Одновременно с ним пришли в движение и крыс с котом. Кот вновь лениво посмотрел на крыса, спрыгнул с дивана и пошел в сторону кухни, старательно обходя кресло с гостями. Шаман с трудом разлепил пересохшие губы и негромко обратился к Татьяне. «Позвоните в больницу. Прямо сейчас». «Звоните, звоните, я жду». Дальше случилось самое настоящее чудо. В больнице сказали, что буквально минуту назад Станислав, вопреки всем прогнозам, неожиданно пришел в себя. И хотя ему предстоит еще длительный курс реабилитации, жить он определенно будет. Счастью родителей не было предела, и Павел даже хотел обнять Александра. Но тот, хоть и был в несколько раз худее, на удивление легко отстранил руки мужчины, настоятельно попросив его и Татьяну не спешить в больницу, а задержаться для беседы. Дальнейшие слова шамана подействовали на посетителей, как холодный душ. «Я уверен, вы оба не хотите, чтобы Стас снова впал в кому. Тем не менее, это сейчас очень и очень возможно. Почему вы мне не сказали, что прежде чем прийти ко мне, были у нескольких экстрасенсов?» «А что в этом такого? Ну были и были. Они оказались шарлатанами, какая разница-то?» Наигранно захлопала глазами Татьяна, но в ее голосе явно зазвучали стальные нотки. Вместе со страхом. Вопрос женщине был откровенно неприятен. «Вы не сказали об этом потому, что они не смогли отвоевать Станиславу у смерти, но подчистили вам обоим энергетические поля перед визитом ко мне. Вы спрятали грязь ваших липких душ, мерзости гадкого прошлого. Какие же вы настоящие? Несчастные родители или оскотинившиеся твари?» «Слышь, да как ты смеешь так с нами разговаривать? Ты!» – возмутился Павел, но шаман бросил ему короткое «умолкни», и Павел тут же умолк. Нет, он продолжал что-то говорить и возмущаться, но голос у мужчины пропал. Татьяна с ужасом смотрела то на беснующегося в беззвучии мужа, то на шамана, который тем временем продолжал. «Вы знали, что людям с таким прошлым я точно откажу, потому что это наказание для вас вполне заслуженное, и решили меня обмануть. Ну что ж, будем считать, что это удалось. Только никому не удастся обмануть духов. Духи сердиты на вас, и вы прекрасно знаете, за что. Ведь так, Татьяна?» «Так», — потупившись, произнесла женщина. «Но я была молодой и глупой, я не осознавала, что делала». «Глупой?» – возмутился шаман. «Вы не были глупой. Вы обычный грязный монстр без жалости и сострадания. Скольких животных вы с подругами и друзьями запинали, задушили и сделали калеками ради забавы. Шрамы на руках – это же от их лапок и зубов. Предсмертные. А теперь они играют с вами на жизнь. Это их месть. Кто предупредил о следах на энергетическом поле? Говорите». «Соседка. Она знахарка была, людей лечила, на картах гадала», — потупившись, стала рассказывать Татьяна. «Когда я сильно заболела, она в первый раз мне почистила ауру. Но потом снова все вернулось. После этого я ауру чистила регулярно у разных экстрасенсов. Так легче жить. Я и Паше чистила. У него тоже там кровь проступает», — соседка сказала. «Злодеяние никто не в состоянии стереть. Вам просто убирали ненадолго последствия», — пояснил Александр. И, повернувшись к жестикулирующему Павлу, распорядился. «Сядь и не дергайся». Тот сел и вынужденно замер. Александр продолжил, обращаясь снова к Татьяне. Это как грязное, лопнувшее стекло, с которого пыль смахнули. Смотреть-то вроде лучше стало, но трещины и грязь никуда не делись. И не денутся. Более того, Станислав попал в аварию, потому что ему под колеса бросился пес. Парень вильнул вправо и врезался в отбойник. После этого его душа осталась в теле, а вот дух исчез. Вы это называете комой, когда теряется связь между душой и телом, которую и осуществлял дух. В таких случаях можно уговорить другого духа стать посредником за богатые дары и занять место пропавшего духа. Но догадайтесь, из-за кого ни один из духов не согласился на это? Из-за вас и вашего мужа. Шаман махнул рукой в сторону Павла. Любителя пострелять в парке, по собакам. Духи дали Стасу шанс, но дальше все зависит только от вас. Если вы не извлечете уроков из прошлого, то ваш сын станет прошлым. «И что же нам делать?» – прошептала, закрыв лицо руками женщина. Шаман отвернулся от нее и посмотрел в окно. На стихающий в закате день, на солнце, что одинаково ласково и к грешникам, и к праведникам, не знающие различий между адептами разных религий и махровыми атеистами, одинаково взирающие и на жизнь, и на смерть. Спасайте жизни. Животных, людей, неважно. Прекратите охотиться. Друзей отговорите. Сможете? Спросил он у сидящего в кресле мужчины. Тот от неожиданности махнул одновременно и рукой, и головой. «Смогу». «Прекрасно», — продолжил шаман, вновь обращаясь к Татьяне. «Помогайте сиротам, инвалидам, всем, кому нужна помощь, иначе духи вновь заберут Станислава к себе. И тогда наступит время последнего выбора». «Дух Стаса или дух животного?» — подал голос Павел. «Нет. Либо смотреть, как умирает сын, либо умереть самим. И тогда Стас станет духом, неинтересен». Гости уходили от шамана в подавленном настроении. А где-то там, в палате, радовался солнцу их сын. «Завтра хранитель отдаст тем духам свою жизнь, и у родителей будет ровно месяц», — вслух подумал кот, обращаясь к Александру. «Они успеют что-то исправить, как ты думаешь?» «Уверен, что нет. То, что Анна смогла выторговать месяц, это уже чудо. Извини за грубость, но если в свинарнике повесить картину, то он все равно не станет галереей. Так и Татьяна не сумеет превратиться из живодера в доброго ангела. А Павел и не станет пытаться. Что же касается духов, то жертвы прощают своих палачей только в слезливых романах. Или, если это моя, Аня».